Сара все еще думала о том, как удачно, что они открыли магазин в Риме, когда они с Джулианом уже садились на борт самолета, чтобы лететь в Париж. Она поинтересовалась, как он провел время, и он ответил, что хорошо. Она заметила, что сначала он беседовал с хорошенькой молодой принцессой, а позднее со знаменитой моделью Валентина. Женщины в Риме были просто великолепны, но иногда у Сары возникало чувство, что он стал спокойнее относиться к женщинам. Ему было почти 30, и временами Саре казалось, что он просто остепенился. Раньше, случалось, он бросался во все тяжкие, но, судя по тому, что писали о нем газеты, в последнее время этого не было. А когда они готовились к посадке в Орли, он объяснил причину своего хорошего поведения. «Ты помнишь Ивонну Шарль?» — спросил он невинно. Сара отрицательно покачала головой. Минуту назад они говорили о деле, и она не могла вспомнить, была ли эта женщина их клиенткой. «Только имя. Кто она? Я с ней знакома?» «Она актриса. Ты познакомилась с ней на юбилее в прошлом году. Так же, как и с тысячей других людей. Не могу ее вспомнить. Но внезапно в памяти всплыла недавно прочитанная о ней в газетах заметка. Это не у нее был очень скандальный развод несколько лет назад? И потом она снова вышла замуж? Мне кажется, я что-то о ней читала. А почему ты спрашиваешь?» Он выглядел очень смущенным в тот момент, когда самолет приземлился. К несчастью, его мать до сих пор отличалась такой хорошей памятью. В 60 лет она по-прежнему оставалась такой же проницательной, какой была всегда, такой же сильной и красивой. Он был без ума от нее, но иногда ему хотелось, чтобы она не была так внимательна к мелким подробностям. «Было что-то вроде этого», — небрежно ответил он. «Недавно она развелась снова. Я познакомился с ней между двумя замужествами. Или, возможно, во время замужества, и мы снова случайно встретились несколько месяцев назад». «Какая приятная встреча!» — улыбнулась ему Сара. Иногда он казался ей еще таким молодым. Все они казались ей молодыми. «Как тебе повезло!» «Да, повезло!» Внезапно в его взгляде появилось что-то, что напугало ее. Она необыкновенная девушка. Должно быть, с двумя замужествами за спиной. А сколько ей лет? 24. Но она очень зрелая для своего возраста. Вероятно. Она не знала, что ему сказать, к чему он клонит, но у нее было такое ощущение, что ей это не понравится. «Я хочу на ней жениться», — спокойно сказал Джулиан. Сара почувствовала, как земля уходит у нее из-под ног, и как раз в этот миг колеса самолета коснулись взлетной полосы. «О-о-о!» Сара пыталась не показать своего замешательства, но она чувствовала, как тяжело бьется ее сердце, когда они приземлились. «Когда ты решил это?» «На прошлой неделе. Но мы все были так заняты открытием магазина, и я не хотел тебе ничего говорить, пока все это не кончится. Как он внимателен! Как мило с его стороны жениться на девушке, которая уже два раза разведена, и сказать ей об этом. Ты полюбишь ее». Она надеялась, что он окажется прав, но пока ей не нравится никто из супругов ее детей, и ей хотелось быть хотя бы терпимой. Пока ей это плохо удавалось. «Когда я смогу с ней познакомиться?» «Скоро. Как насчет пятницы вечером? Мы могли бы пообедать у Максима перед тем, как я уеду из Парижа. Прекрасно. Тепло улыбнулся он матери. И тут она осмелилась спросить его о том, о чем она знала. Ей, может быть, не следовало спрашивать. Ты хорошо обдумал это? Безусловно. Этого она и боялась. И тут он увидел ее лицо и рассмеялся. «Мам, поверь мне!» Ей хотелось верить, но где-то в глубине души у нее закралось сомнение в правильности выбора. А после того, как они познакомились в пятницу вечером, встретившись у Максима, Сара была в этом уверена. Девушка, несомненно, была красива той холодной ледяной красотой блондинки, какими обычно представляют шведок. У нее была кожа цвета сливок, большие голубые глаза и светлые белокурые волосы, которые струились по ее плечам. Она сказала, что с 14 лет она работала моделью, а с 17 стала сниматься в кино. За 7 лет она снялась в 5 картинах. И Сара смутно припоминала, что был какой-то скандал, связанный с тем, что она спала с директором картины, будучи еще несовершеннолетней. А потом скандал в связи с ее первым разводом с таким же испорченным молодым актером. Второй муж у нее оказался еще интересней, немецкий плейбой. И она пыталась вытянуть из него побольше денег. Но Джулиан убеждал мать, что решение уже принято. И к Рождеству они смогут пожениться. Сара не испытывала никакого желания отпраздновать это событие. Ей хотелось пойти домой и поплакать. Ее сын был настолько ослеплен этой девицей, что попал в ловушку и наотрез отказывается прислушаться к материнскому совету. Почему бы ему просто не иметь с ней связь? Зачем он вбил себе в голову, что должен обязательно жениться? Сара чувствовала, что сын совершает большую ошибку. Ивонна была прелестна и невероятно сексуальна, но глаза ее поражали своей ледяной красотой, и все в ней говорило о расчетливости, о том, что она только берет и ничего не дает взамен. В ней начисто отсутствовали непосредственность, искренность, теплота и внимание к людям. И потому, как она смотрела на ее сына, Сара заподозрила, что он ей нравится. Она хочет его, но она его не любит. «Ну, что ты скажешь?» — спросил он, когда Ивонна в конце обеда ушла в дамскую комнату попудрить нос. «Разве она не великолепна? Неужели она тебе не понравилась?» Он был так слеп, что это убивало Сару. Все они были слепы. Она похлопала его по руке и сказала, что она красивая девушка. Это действительно так, а на следующий день, когда он забирал у нее какие-то бумаги, она постаралась осторожно завести разговор о его женитьбе. «Я думаю, вступление в брак — очень серьезный шаг», — начала она, чувствуя себя древней и невероятно тупой старухой. «Согласен с тобой», — сказал он с изумлением, глядя на мать, удивляясь ее педантичности. Это было на нее не похоже. Обычно она изъяснялась прямо, но сейчас она остерегалась этого. Она уже раз получила урок, несмотря на то, что тогда была права, и теперь боялась потерять его. Но Сара понимала, что с Джулианом все обстоит по-другому. Изабель была вспыльчива и молода, а Джулиан обожал свою мать, и маловероятно, что он полностью откажется от нее. «Думаю, что мы будем очень счастливы», — оптимистично заявил он, и это дало Саре возможность сказать то, что она хотела. «Я в этом не уверена. Ивона необычная девушка, Джулиан. У нее пестрая карьера, и она 10 лет заботится о себе сама. Сара объяснила ему, что девушка в 14 лет убежала из дома, бросила школу, чтобы стать моделью. Она уцелела. Она больше заботится о себе, чем, возможно, даже о тебе. Я не уверена, что она действительно хочет того, чего хочешь ты, когда думаешь о супружестве. Что ты имеешь в виду? Ты считаешь, ей нужны мои деньги? Возможно. Ты ошибаешься. Он сердито посмотрел на мать. Она не имела права вмешиваться. Ведь это касалось его. Но Сара считала, что имеет на это полное право. Ведь она его мать. Она только что получила $500,000 от своего мужа из Берлина. Как мило с ее стороны, сухо заметила Сара. И сколько они были женаты? 8 месяцев. Она ушла от него, потому что он вынудил ее сделать аборт. Ты уверен? В газетах писали, что она ушла от него из-за сына греческого корабельного магната, и он потом бросил ее ради какой-то француженки. Сложно разобраться с этой компанией. Она хорошая девушка. Просто ей самой пришлось выбиваться в люди. У нее не было никого, кто мог бы о ней позаботиться. Ее мать была проституткой, и она даже не знает своего отца. Он ушел до ее рождения, а мать бросила ее, когда его не было 13 лет. Ну как можно при таких обстоятельствах ожидать, чтобы она окончила школу, как моя сестра? Надеюсь, ты прав. Я только хочу, чтобы ты был счастлив. Ты должна позволить нам самим распоряжаться своей собственной жизнью, — сердито ответил он. — Ты не должна вмешиваться. — Я постараюсь не делать этого. — Знаю. Он заставил себя успокоиться. Он действительно не хотел спорить с ней. Но ему было грустно, что Ивонна не произвела на нее хорошего впечатления. Он был от нее без ума с первой минуты, как увидел ее. «Просто ты всегда считаешь, что знаешь, что нам нужно, но иногда ты ошибаешься». Хотя ему не хотелось признаваться, но мать ошибалась редко. Но все же он имеет право поступать так, как хочет. «Надеюсь, что на этот раз я ошибаюсь», — с грустью произнесла она. «Ты дашь нам свое благословение?» Это много для него значило. «Если ты хочешь этого». Она наклонилась и поцеловала его со слезами на глазах. «Я так сильно люблю тебя. Я не хочу, чтобы тебе когда-нибудь пришлось страдать. Этого не случится». Он ослепительно улыбнулся. Потом он ушел, а Сара долго сидела одна в своей квартире, думая о Вильяме, о своих детях, огорченно удивляясь, ну почему они все такие глупые?